которые сидели рядом с моими за соседним столиком, стали более явно прислушиваться к нашему разговору. Спрашиваю: «Пойдешь ко мне ученицей? Я за следующие пару лет планирую мастерство в чарах и заклинаниях получить. Конечно, это будет мастерство не по силе, а по знаниям и навыкам». Я слегка небрежно пожал плечами. «Придется подготовить зубодробительный проект для экзаменационной комиссии, но я с этим справлюсь. Так что предлагаю тебе стать моей первой официальной ученицей, М». Она слегка растерялась. «Я, если ты получишь мастерство, то я, конечно, пойду, но ты уверен?» «Ага». Я беззаботно покивал головой. «А тебя что-то смущает?» «Н, нет». Она покачала головой и опустила взгляд в стол. «А по-моему, смущает?» «Мяу». Пенни, которая присутствовала при этом разговоре, слегка толкнула Флёр локоточком. «Признавайся, мяу. Такое предложение, мяу. А ты нос воротишь, мяу». «Я не ворочу». Флёр посмотрела на Пенни, и в ее взгляде и голосе слышалось несогласие с интерпретацией событий. «Просто это все неожиданно. Я думала, что мне мастера придется искать, уже даже думала, что к гоблинам на поклон придется идти и отрабатывать у них кабальный договор, по которому они предоставят мне финансы на оплату учителя, а тут...» Она встряхнула головой. «Кстати, а какие условия?» «Условия? Да простые. Я пожал плечами. Будешь пахать как проклятая, и если получишь мастера в течение 5 лет, то плата за обучение будет стоить 10 тысяч в год». Флёр слегка нахмурилась, так как деньги это были весьма и весьма немаленькие. «Конечно, мастер может себе позволить подобные траты, но вот она...» «Нет, я уверен, что ее отец подобное потянет, тем более что даже несмотря на то, что это не маленькие деньги, они не такие большие, как запрашивают многие мастера, вообще-то за все обучение». «А?» Она с шоком посмотрела на меня. «Не шути со мной». «Я не шучу, просто говорю, что за все обучение ты заплатишь всего 10 тысяч золотых, если мастерство получишь до истечения 5 лет обучения. Если же ты не сможешь получить мастерство за 5 лет, то ценник изменится, и ты должна будешь заплатить 10 тысяч за каждый месяц, который будешь учиться у меня». Кха-кха-кха. Флёр закашлялась от подобной наглости с моей стороны. «И не волнуйся, в контракте будет прописано, что я не просто должен говорить абстрактные фразы, а должен именно учить тебя, учить на совесть, дабы та действительно имела все шансы получить мастерство в течение 5 лет. Так что воспринимай подобные условия как пряник и кнут. С одной стороны, почти бесплатное обучение у мастера, с другой стороны, если ты окажешься недостаточно старательной, то придется арабский контракт подписывать, и то, скорее всего, недостаточно будет». Флёр прикрыла глаза, при этом на ее лбе появилась милая морщинка, которая говорила всем о том, что она очень глубоко задумалась над моими словами. «Я, наверное, я согласна». Она медленно кивнула, произнося эти слова. «Вот и хорошо». Я довольно покивал на слова девушки. «А теперь мы можем перейти к чему-то менее». Она повела ладонью по воздуху, не имея возможности выразить словами те чувства, которые в ней полыхали. «Конечно». Я пожал плечами, как бы говоря, что ничего такого в этой ее просьбе нет. «Отлично. Тогда моя очередь спрашивать, какие у тебя планы на жизнь? Ну, быть Блэком, я полагаю». Я слегка небрежно пожал плечами. «Я имею в виду, будучи главой рода, у меня будет очень много обязанностей. Мастерство по чарам и заклинаниям сделает из меня востребованного мастера, но не это важно, а то, что мои собственные способности за счет этого мастерства возрастут и сделают меня более компетентным». Я задумчиво почесал щеку. «Возможно, я смогу удвоить состояние рода». «Ха». Флёр с шоком посмотрела на меня. «О вашем же состоянии легенды ходят. Не то чтобы это было невозможно, но вы же и так очень богаты. По всему миру едва ли наберется сотня родов и личностей, которые будут богаче вас. Вообще-то наберется и даже больше». Я небрежно пожал плечами. «Почему-то многие маги забывают об обычном мире, а в нем людей так много. И средств в их экономике тоже очень много. Уже сейчас там достаточно много разумных, которые могут сравниться с Блэками по количеству финансов. А что будет через 10 лет? А через 20? Это очень зрело для кого-то твоего возраста». Флёр сказала и только после этого прикрыла рот руками, а в ее взгляде появился испуг и вина. Видимо, она посчитала, что могла оскорбить меня подобными словами, но я только насмешливо фыркнул. «Ага, а ты у нас старушка. Меня, как и тебя, с самого детства готовили, чтобы я не опозорил род. Так что то, что я знаю больше сверстников и имею чуть больше распланированную жизнь, неудивительно. Удивительно то, что наши с тобой сверстники в большинстве своем до выпуска из школ не задумываются о том, что им надо будет поддерживать свой род или возглавлять его. Ну, Флёр слегка нервно поёрзала на стуле. Как мне кажется, это происходит от того, что они хотят провести беззаботное детство. Маги живут дольше маглов, и потому потратить после школы лишние 10 лет на обучение для нас не проблема. Скорее удивительны такие разумные, как мы с тобой, которые еще в школе начинают рвать жилы. Возможно. Я покивал на слова Флёр. Да хватит вам уже, мяу. Зачем вы вообще в эти серьезные темы полезли, мяу. Мы же празднуем, мяу. Так давайте праздновать, мяу. После слов Пенни мы с Флёр действительно вспомнили, что находимся за столом в ресторане. И пусть тут были предусмотрены амулеты тишины, которые в данный момент были растянуты на два столика, взрослый и детский, так что нас подслушать не могли, но все равно. Ладно, простите нас. Я поднял руки, сдаваясь на милость товарищам. Мы слегка забылись. Угу. Флёр покивала, соглашаясь с тем, что наша беседа ушла куда-то не туда. Постараемся исправиться. Итак, Пенни, какие мальчики тебе нравятся? Нет, мяу, только не эти темы, мяу. Да ладно тебе, драка никому не расскажет, а в остальном тут только мы, девочки. Гарри вон за отдельным столиком со своим крестным сидит, так что... Нет, мяу, отстань, мяу. Но Флёр продолжала наседать на Пенни, а я только улыбался, наблюдая за этим. Было приятно вот так посидеть в хорошей компании и пообщаться, пусть даже изначально мы затронули несколько тяжелые темы. Глава 39. И снова в бой. И снова я стою на помосте, напротив меня стоит Лукас Шмидт из Германии, учителя у него не было, что значило, что он, как самозаявленный, прошел довольно серьезные отборочные, прежде чем оказаться на помосте. И сбрасывать его со счетов было нельзя. Бой. Команда рефери была дана, и мы оба первым делом создали щиты, которые закрыли нас от следующих заклинаний друг друга. Вот только я мог себе позволить играть от обороны, так как имел значительно больший резерв, чем почти все мои сверстники. Заклинания летели одно за другим, я умело чередовал заклинания обезоруживания и парализации, изредка обновляя щит. Мой противник не ограничивался столь скудным набором заклинаний и буквально забрасывал меня молниями, огненными шарами, отбрасывающими заклинаниями и многим другим. Мда, кажется, в этот раз мне достанется техническая победа, так как оговоренными с Пенни средствами я победить не смогу. Несмотря на подобные мысли, я крайне внимательно следил за противником и решил попробовать поймать его на собственной ошибке. Если сила у него кончится раньше, что ж, так тому и быть, я не расстроюсь. Если же он попадется в мою ловушку. После того, как я принял это решение, я начал посылать в паренька чуть более слабыми. Я начал имитировать постепенную усталость, но не просто делая заклинания слабее. Периодически я якобы собирался и начинал бросать в него чуть более сильные заклинания, а после вновь проседал по силе, стал чуть медленнее ставить щит. Вот я замешкался с обновлением щита, и парень посчитал, что может закончить поединок сейчас. Вместо того, чтобы обновить свой щит и после добить меня, он решил атаковать, посчитав, что щит, который будет сбит моим уже летящим в него заклинанием, ему уже не понадобится. Экспеллиармус, остолбени, экспеллиармус. Я отправил в него сразу три заклинания в один момент, взвинтив свою скорость и силу заклинаний до изначальных, и если от первого заклинания он уклонился, то третье в него попало. Второе же было направлено в другую сторону, то есть у него фактически не было шансов, в какую бы сторону он ни стал уклоняться, он бы проиграл. Победитель, Драко Блэк, Британия. Я вновь совершил положенные по этикету поклоны и, передав палочку судье, покинул помост. Смотрю, ты очень стараешься, чтобы Пенни проиграла свое пари. Флёр прокомментировала мои действия на помосте. Разве это удивительно? Ну, немного, многие из присутствующих воспринимают этот турнир намного более серьезно, чем ты, и узнай они, что ты сдерживаешься, точнее, узнай они о причине, по которой ты так скуп в заклинаниях, то это вызвало бы сильные волнения. Я пожал плечами. Да мне как-то все равно, что они будут думать. Я в любом случае сдерживался бы в этом турнире, так как выйти против чемпиона или чемпионки твоей группы лучше с козырями в рукавах, да и более старшую группу встречать лучше не с полностью раскрытыми картами. А у тебя грандиозные планы. Флёр покачала головой. Жаль, что им будет не суждено сбыться. Это мы еще поострим. Посмотрим. Это было своего рода обещание встретиться как чемпионы своей возрастной группы и показать настоящий класс в дуэльном искусстве. Вскоре Флёр также вызвали на помост, и она с некоторым трудом справилась со своим противником. Тот оказался на удивление устойчив к ее влиянию, а также весьма умело противостоял ее огненным заклинаниям. Я же достал небольшой блокнотик и стал делать короткие записи. В прошлых боях возможности Флёр так сильно не раскрывались. Записываешь ее слабые стороны, братец? Да. Я кивнул, не собираясь скрывать от нимфодоры то, что я действительно собираю данные о Флёр. А чего на других данные не собираешь? Так я не для себя. Я покачал головой. Это я ей отдам, чтобы знала, где у нее проблемные места и к следующему турниру их закрыла. Думаешь, она не знает своих слабых сторон? Ее наставники ей на них не указывали? Ну, я пожал плечами. Она, конечно, может сейчас просто скрывать часть навыков, не раскрывая их и ожидая финала, и тогда вот это. Я показал свой блокнот. Будет показателем ее мастерства в сокрытии своих навыков. Но из того, что я вижу, я проследил за тем, как Флёр буквально выдавливала паренька из круга. Стоп, Армандо, предупреждение. Три предупреждения и вам засчитают техническое поражение. Парень слегка поморщился, но кивнул, после чего их с Флёр противостояние продолжилось. Еще 5 минут и парня вновь буквально заставили отступить назад, после чего он получил второе предупреждение. Да вы что, не видите? Меня же выдавливают. Да, судья невозмутимо кивнул. И это такая же возможность победить, как и выбивание оружия, обездвиживание или нанесение средних травм. Бой. Сказав это, судья продолжил поединок, но парень очень сильно разозлился, и вскоре уже Флёр была вынуждена покинуть круг. Получила, курица жареная. Говоря это, парень потряс своим кулаком, показывая, как сильно он рад тому, что ему удалось выдавить противницу, из-за чего ей назначили предупреждение. Я же нахмурился. Не то чтобы оскорбления были запрещены, но позволять себе такое, сука. Нимфодора покачала головой, не собираясь сдерживаться. Нимфодора, язык. Но, то, что он крайне невоспитанный молодой человек, не означает, что ты можешь позволить себе подобное. Ты же не оставишь это так просто. Я удивленно посмотрел на сестренку, да и остальные девочки прислушивались к нашему разговору. О, я бы не оставил, но за эти несколько дней я достаточно хорошо узнал Флёр. Она и сама подобного ему не простит. Я покачал головой, как бы говоря, бедный парень, бедный. Бой. И Флёр действительно не подвела меня. В этот раз ее атаки стали значительно более сильными и точными. Раз за разом она пробивала щит и подлавливала парня на уклонении, но пока она не повредила ему руку, в которой тот держал палочкой. При этом другие части его тела уже стали покрываться ожогами, и зная, что увеял огонь непростой, я прекрасно понимал, что парню придется потратить очень много денег, чтобы не просто залечить ожоги, но еще и шрамы свести. Стоп, бой окончен. Победитель Флёр Делакур, Франция. Но я могу продолжать. Парень явно хорохорился. Судья проигнорировал его слова, а вот Флёр крайне элегантно поклонилась, после чего поспешила вернуться к нам. Держи. Я протянул ей листок, исписанный мелким почерком. Она взяла листок и внимательно вчиталась в написанное, слегка хмурясь. Ты прямо как мой отец, он тоже говорит, что мне нужно что-то кроме огня, но я ведь победила. Победила. Я согласно покивал. Но бой дался бы тебе проще, если бы у тебя было хотя бы 2 заклинания водной стихии, или пара воздушных, которые могли бы усилить твой огонь. Она моргнула. И все равно я. Флёр, пожалуйста. Я посмотрел на нее. Я пока что не прошу тебя действительно погружаться в изучение других стихий. Я прошу лишь выучить по 2 заклинания разных стихий, просто чтобы в нужный момент неприятно удивить своего противника. Хорошо. Она медленно кивнула. Я подумаю. Мы еще немного посмотрели на ее будущих противников, а после того, как ее возрастная группа закончила свои сражения, отправились на выход. Вот только никто не собирался нас просто так отпускать. Что, курица, нашла себе защитника? Думаешь, он сможет защитить тебя? Да он же слабак, который всего 3 заклинания знает. Сударь, вам не кажется, что ваш язык слишком длинный для того, кто смеет обращаться к леди? Родители наши были неподалеку, но они вновь не вмешивались, точнее, мои не вмешивались вновь, а родители Флёр просто не вмешивались. Все же это мероприятие должно в каком-то смысле позволить нам набраться опыта в общении. Парень был покрыт ожогами, а по его глазам я видел, что он скорее всего накачан зельями под завязку. Мелкий, вали-ка отсюда, мне надо с этой курицей поговорить. Сударь, сначала вам придется поговорить со мной, так как я сопровождаю данную леди и не собираюсь оставлять ее наедине с вами. Завались и вали отсюда. Обещаю, я ее слегка попользую и... В следующее мгновение я, накачав свое тело магией, сократил с ним расстояние и ударил его в живот, отчего он сложился пополам. Ха! Сударь, держите свой язык в своей же жопе, ибо подобные слова, обращенные к девушке, непозволительны. Если же вы продолжите говорить подобные возмутительные вещи, то я буду вынужден разбить ваш нос о свое колено, до кровавого месива, вы меня поняли? Ты труп, слышишь, ты труп. Эти слова парень прохрипел сквозь кашель. Ну, вы вполне можете бросить мне вызов. Я пожал плечами. Я тебя без вызова закопаю. Я найму лучших наемников и раздавлю тебя. А увы, решили перейти на подобный уровень взаимоотношений. Ну тогда, я полагаю, мне стоит связаться с гильдией наемников и разместить там заказ на вашу голову. Я задумчиво покивал. А также, чтобы не последовало мести со стороны вашей семьи, на всю вашу семью вплоть до пятого, или все же десятого колена.